Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика только приветствуется, как и вопросы, в случаях непоняток, они помогают мне исправлять недочеты и следить за общим тоном повествования. Глава 12. Огненный рев, заячья ловкость и посмертное донорство крови. 24 второго месяца тепла 3127 года, ночь. Кого там нелегкая принесла? Недовольно буркнул дворф, приподнявшись в кровати. Котор с Альвирой также смотрели в сторону двери, а зверодевушка уже надевала портупею. Она прекрасно слышала, что человек за дверью тяжело дышал, а значит, дело было срочным. Мист вышел в коридор и открыл дверь. Орки. Целая флотилия идет к острову. Староста объявил общий сбор. Выпалил Конрад, оказавшийся за дверью. Ядрить твою ж налево. Раздался из комнаты голос дворфа, который спешно начал одеваться. Остальные от него не отставали. Вампир быстро создал кровавую платформу, однако остановил зверодевушку, которая оделась первой и попыталась на нее взойти. «Отправляйся за Дифусом, а потом скажи ему поднять вас к той сторожевой башне у верхнего выхода», — приказал он. Мирея удивленно уставилась на вампира. «Ты серьезно? Еще даже дня не прошло с его прошлого боя. Ты думаешь, он сможет сражаться?» «Сможет. У него всего лишь вывихнута кисть и пара царапин, использовать заклинание это не помешает. Некогда терять время, вперед!» Мист кивнул головой в сторону госпиталя. Ладно, зверодевушка поняла, что спорить бесполезно, и побежала по пустым улицам подземного города. Даже дважды свернув не туда, она добралась до госпиталя в рекордные сроки. Стараясь не разбудить еще нескольких пациентов, она тихо пробралась в нужную комнату. Взглянув на спящего парнишку, Мирея недовольно покачала головой, но все же осторожно потрясла его за плечо. Что? Кто? Вы?» Он наконец-то проснулся и узнал ее. «Вы приходили вчера вместе с Мистом, и, кажется, я видел вас где-то еще. Почему вы здесь?» Зверодевушка приложила палец к губам, после чего быстро объяснила ему, что произошло. Глаза юноши загорелись яростной решимостью. Наскоро одевшись, он вместе с Мирией вышел из госпиталя и поднял их обоих в воздух. «Точно, кажется, я вспомнил, где вас видел, вы ведь тоже были на острове», внезапно вспомнил Дифус, когда они уже летели к сторожевой башне. «Спасибо вам». «Пожалуйста», — Мирея хмыкнула, — «только больше не делай ничего такого же безумного. И я была на том острове не одна». «Да, да, я знаю». Добравшись до точки сбора, они увидели толпу магов, которая внимательно слушала зависшего в воздухе вампира. Перед ним была какая-то странная фигурка из крови, на которую он постоянно указывал, а над ним целый бассейн из крови, который было раз в 10 больше, чем обычно. «Поскольку она будет поддерживать основные движущиеся элементы, вам останется стабильная часть, что не должно быть слишком сложным. Остальные будут атакующими единицами. Все, что от вас будет требоваться, это кастовать огонь по команде». «Все ясно». Зверодевушка услышала конец его речи. Толпа магов одобрительно загудела, после чего отправилась в узковатый туннель, ведущий на поверхность. «Как самочувствие? Готов поучаствовать в исправлении ошибок?» Вампир подошел к Дифусу. Тот быстро закивал. «Все отлично. Я готов сражаться. Рад слышать». «Пошли», — Мист махнул рукой, призывая зверодевушку и парня догонять остальных. Дифус вырвался вперед, не выдержав спокойного темпа вампира. Зверодевушка воспользовалась этой возможностью, чтобы задать вертевшиеся у нее на языке вопросы. «Как думаешь, почему они так быстро обо всем догадались? Не поверили в огненных элементалей? Или, может, нашли меч?» «Не знаю», — соврал вампир и спокойно пожал плечами. «Оба варианта возможны. Но, в общем-то, не суть. Как я и говорил, не догадаются — повезет, догадаются — не повезет. Им, конечно же. И какой план? Ты просто перестреляешь шорков, как когда-то крыс». Девушка оглянулась на кровавую массу, которая следовала за ними по узкому туннелю. «Откуда ты вообще столько крови взял?» «Поговорил со старостой, а потом устроил геноцид на ферме кроликов. А насчет плана?» Вампир усмехнулся. «Можно сказать, я развил твою идею. Тебе должно понравиться». Выйдя на поверхность, Мист взлетел в воздух на небольшую высоту и распределил магов по группам. Получилось 7 групп по 5 магов, а 8-я состояла из самого вампира, Мири, Альвира и Дифуса. Поодаль стояли староста с помощником, которые решили лично понаблюдать за битвой. Вампир махнул рукой, и рядом с каждой группой появились кровавые платформы, которые, приняв экипаж, затем выстроились в несколько этажей. Первая оказалась в самом низу, потом шли три этажа из двух параллельных платформ, и еще одна на самом верху. Перед вампиром вновь сформировалась небольшая фигурка из крови с уродливой рогатой головой и с шестью руками, туловище которой заканчивалось ровным срезом. «Приготовиться!» – скомандовал он достаточно громко, чтобы его услышали даже на нижней платформе. После этого кровь, закручиваясь, начала подниматься и формировать тонкую стену вокруг всех платформ, а затем стала трансформироваться, приобретая форму огромного тела. Часть снизу закупорилась, боковые стены сузились и отрастили руки, а те, что были по бокам от верхней платформы, приобрели рога. Постепенно проявилась вытянутая морда чудовища, острые уши и даже отдельные пальцы на руках. Теперь над поляной высилась полупрозрачная кровавая верхняя половина гигантского 30-метрового шестирукого великана с ужасающей зубастой мордой и закрученными рогами, что в точности повторяло фигурку перед вампиром, платформа с которым расположилась именно в голове созданного монстра. «Восьмая платформа, зажигай!» — крикнул Мист, глянув вниз. «За ней все остальные, как только огонь дойдет до уровня ваших голов. Альвира, готовься подхватывать!» Вся конструкция взлетела еще на десяток метров над деревьями, после чего маги создали огненный круг прямо около нижней части гиганта. В быстром темпе круговыми движениями огонь охватил вначале все туловища и руки, а затем и голову чудища. С земли это выглядело так, будто древнее огненное создание пробудилось от многовековой спячки. Вдобавок ко всему, перед вампиром появилась огромная труба, которая соединяла платформу с ртом монстра. Предварительно вдохнув, вампир громко зарычал в нее, одновременно двигая кровь так, что со стороны казалось, будто чудище задрало голову и раскрыло пасть. Ужасающий рев разнесся на километры, заставив вздрогнуть любого, кто его услышал. «Что это такое?» Громкий звук помог Мире вновь обрести речь. «Почему мы внезапно оказались внутри огненного чудовища?» «Я знал, что тебе понравится», вампир только посмеялся над удивлением зверодевушки. «Ну, как почему? Ты же сама это придумала, маг внутри огненной конструкции. А я просто развил идею со сферой да вот этого красавца». Посмеиваясь и понемногу смакуя смешанные эмоции как зверодевушки, так и других магов, Мист вновь принялся командовать. «Внимание! Начинаю движение! Поддерживайте огонь на нужном расстоянии от стен и ориентируйтесь на них, не отвлекайтесь ни на что другое. Альвира, на тебе руки и голова, как самые сложные элементы, поэтому я буду показывать вначале на модели, а затем повторять. Девушка, глаза которой сейчас ярко светились голубоватым светом, как, впрочем, и глаза всех остальных магов, кивнула, явно не желая сбивать концентрацию болтовней. Модель чудища начала движение вперед, угрожающе расставив руки, а затем большая конструкция повторила то же самое, только медленнее. Лицо Альвиры во время этого трюка было на редкость напряженным, так как поддерживать огненное прикрытие в движении было далеко не простой задачей. Диффуз, осознав, каким количеством огня управляет девушка, уставился на нее с нескрываемым изумлением. А теперь идем в атаку. Боевые маги на платформах со второй по седьмую, приготовьтесь создавать огненные шары. Великан, который появился над горой, теперь постепенно спускался до уровня воды, готовясь встречать ночных гостей. Ими, конечно же, были орки, лодки которых заполонили всю акваторию. Здесь собрались не только жители островов, но еще и нескольких прибрежных деревень, поэтому количество посудин переваливало за 200. Впрочем, крупных было всего 8, по одной бригантине с поселения. Они располагались по центру и везли на себе основную магическую силу всей флотилии, 16 шаманов и столько же их учеников, которые сейчас, выпучив глаза, стояли на палубе и наблюдали, как огромное огненное чудище постепенно к ним приближается. В отличие от них, обычные воины предпочли действовать сразу, а потому вскоре начали происходить массовые столкновения. Поддавшись панике, рулевые пытались развернуться, совершенно не учитывая маневры соседей. И в этот момент огненный великан атаковал. Издав еще один громкий рык, он направил все 6 рук в сторону кораблей, а затем обрушил на противника сотни огненных шаров. Шаманы вместе с учениками успели выставить огромные магические щиты, однако периферия уже успела пострадать, десятки лодок загорелись, а их команды решили попробовать свои силы в плавании. Внутри чудовища Мист дал магам команду передохнуть полминуты, после чего повторить залп, заткнув отверстия, которые появились в ладонях гиганта во время атаки. «Мирея, плавать будешь в одежде или разденешься?» Вампир перевел взгляд на зверодевушку. Та с удивлением посмотрела на него. «Что? Я же не просто так тебя сюда взял, а не с Геронтом оставил, у меня есть для тебя особое задание. Что мне делать?» Зверодевушка покосилась на сосредоточенную подругу и решительно повернулась к вампиру. «Убрать шаманов. Их выносливости может хватить, чтобы нас тут задержать надолго, а нам еще до их деревень топать. Поэтому я заброшу тебя на их корабли, а там уже останется только убрать парочку этих болванов. Ты предлагаешь мне в одиночку сражаться против отряда магов?» Зверодевушка приподняла бровь. «Я, конечно, польщена, но ты меня явно переоцениваешь. У меня, может, найдется при себе несколько амулетов, чтобы продержаться пару минут, но что толку? Я же к ним даже подойти не смогу из-за щитов, а потом от меня останется только пепел. А тебе и не нужно будет подходить». Мист достал из своей сумки 8 ножей. «Узнаешь, это те, которые в нас дворф метал. Они что, многозарядные? И откуда лишние?» «Нет, просто это другие, я их у Хаттера в тайнике взял, у него там еще десяток был. А заодно надень это», вампир снял с себя браслет, подаренный в свое время Бреннером, и коротко объяснил, как им пользоваться. «Когда ножи закончатся, сразу отступай и желательно отплыви подальше, чтобы не попасть под наши атаки. А потом мы тебя выловим». Как только Мирея сообщила о готовности, вампир создал для нее кровавый кокон, который вначале опустился до уровня воды, а затем и погрузился в нее на глубину пары метров, после чего быстро двинулся в сторону кораблей шаманов. Сквозь полупрозрачные кровавые стенки зверодевушка замечала обломки пылающих лодок и орков, пытающихся удержаться на воде. Когда она понемногу начала ощущать, что воздуха в коконе становится все меньше, он остановился, а затем начал подниматься. Едва заметив это, зверодевушка сосредоточилась, и по ее телу начало распространяться ощущение жара. Глаза Мирии налились кровью, а зрачки расширились. Мышцы заметно увеличились, руки и ноги частично покрылись шерстью, а лицо и тело – черными татуировками. Когти выросли последними, завершив превращение. Как только кокон достиг уровня палубы бригантины и раскрылся, на орков, совершенно не ожидавших нападения со стороны, обрушилась зверодевушка в полной боевой форме. Растолкав воинов, которые оказались слишком близко, Мирея прицелилась и метнула нож в стоявших поодаль орков с посохами, которые сосредоточенно смотрели на огненного великана. Профессионально не став дожидаться результата, наемница бросилась к мачте и, используя скорость и когти, забралась на ее верхушку, только тогда заметив вспышку периферийным зрением. Оценив расстояние, она сильно оттолкнулась и перепрыгнула на мачту соседнего судна, умело самортизировав мощными ногами и применив когти, чтобы не упасть. Следующий нож направился к цели, а наемница продолжала пользоваться тем, что все бригантины орков находились рядом друг с другом, и быстро перепрыгивала с одной мачты на другую, не задерживаясь надолго на одном корабле и не обращая никакого внимания на обычных воинов, она четко выполняла основную задачу. Проблемы начались только после того, как 5 ножей было отправлено в полет, ее, наконец, заметили, и теперь магический щит с выданного браслета оказался как нельзя кстати. Он спокойно поглощал атаки шаманов, а вот от различного метательного и не очень оружия, которое в нее бросали обычные воины, зверодевушка просто уклонялась. Оценив ситуацию, она поняла, что времени пробиваться сквозь щиты шаманов уже нет, поэтому предпочла сигануть в воду и постаралась отплыть подальше. После потери шаманов магический щит поплыл, открыв для удара значительную часть флота. Огненный гигант тут же этим воспользовался, сотни огненных шаров посыпались на орков, превращая их корабли в факелы, освещавшие творившийся вокруг хаос. Теперь, когда Мирея находилась снаружи чудовища, она по-настоящему смогла оценить впечатление, которое оно производило. От одного взгляда на огненного великана у нее перехватывало дыхание и шли мурашки по коже, даже несмотря на знание о том, что он всего лишь управляемая кукла, созданная вампиром и магами. Засмотревшись на столь впечатляющую картину, Зверодевушка даже не заметила, как рядом с ней появилась очередная кровавая платформа. Подтянувшись, она забралась на нее, и только тогда позволила себе вернуться к человеческой форме. Платформа вернула ее внутрь великана, где почти ничего не поменялось за те 5 минут, что она отсутствовала. Альвира все так же сосредоточенно управляла огненным прикрытием, Мист все так же спокойно двигал кровавую основу и командовал магами, а Диффуз все так же неприкаянно оглядывался по сторонам, временами задерживая взгляд на фигуре девушки, которая с каждой минутой все более наглядно демонстрировала ему разницу в силе между талантливым учеником и профессиональным магом. Мирея решила хоть ненадолго занять юношу делом, поэтому следующие пару минут он, слегка покраснев, сушил одежду зверодевушки небольшой огненной сферой, стараясь не поворачивать голову в ее сторону. Наемница в это время просто наблюдала за боем через огромные глазницы, затянутые полупрозрачной кровавой пленкой, но не имевшие огненного покрытия. Через пару минут Диффуз закончил с ее одеждой, а огненный гигант – с флотом орков. Мист развернул громадину и направил ее в сторону островов, опустив все 6 рук и перестав крутить ее головой, чтобы дать возможность Альвире немного передохнуть. Огненное покрытие все так же нужно было поддерживать, но чем меньше движения, тем легче было девушке. Вампир прокричал несколько команд и открыл в боках гиганта по 3 отверстия, через которые часть магов, предварительно создав вокруг себя огненные сферы, смогли вылететь наружу. Они отправились добивать оркских пловцов, используя вместо привычных огненных шаров стандартные разряды молнии, которые при контакте с водой превращались в удары по площади. Оставшаяся часть магов, среди которых также были и Катор с Хаттером, продолжали поддерживать огненное прикрытие. Впрочем, Дворфа, который до этого отвечал за маскировку дна великана, вампир поднял на верхнюю платформу. Итак, великана я поочередно буду направлять на острова, из особых движений будет только небольшой наклон и открытие пасти. Вот именно тогда ты, Диффуз, и должен будешь повторить свой любимый трюк, сожжение аркской деревни. Мист слегка ухмыльнулся, после чего повернулся к Дворфу. Хаттер, ты, как и договаривались, должен будешь защитить от огня крупные тотемы. При желании можешь помочь парню огнем, но я думаю, что он справится, тем более, что с жителями я разберусь сам, от вас нужен только огонь. Справлюсь. Юноша всеми силами показывал свою готовность. Дворф просто кивнул и пожелал вампиру удачи. Тот поблагодарил в ответ, после чего создал вокруг себя кровавую сферу и, выйдя через рот великана, быстро полетел в направлении островов. Теперь, когда на них не осталось шаманов, способных создавать барьеры против физических атак, вампира некому было останавливать. Убив первый попавшийся ему 10 орков обычным клинком, Мист получил достаточно крови, чтобы сформировать еще 2 глаза в дополнение к тем, которые наблюдали за подземным городом, остатками флота и движением огненного великана. После этого любая попытка орков спрятаться была обречена на провал. Ускорившись, вампир перемещался от одной хибары к другой, посылая кровавые лезвия и дротики во всех, кто попадался ему на пути, совершенно не обращая внимания на пол, возраст или наличие оружия в руках. За пару минут, что потребовались гиганту, чтобы добраться до этого острова, вампир успел вырезать всю деревню, а крови с их трупов хватило на создание еще 1 кровавого бассейна, практически незаметного на фоне пока еще ночного неба. До рассвета оставалось около часа. Убедившись в отсутствии выживших, вампир взлетел и полюбовался тем, как приблизившийся великан наклоняется и выдыхает огонь, поджигая пустую деревню, после чего полетел к следующему острову. На нем, как и на 2 других, ситуация в точности повторялась: вампир умерщвлял всех живых, после чего прилетал огненный гигант и заливал все огнем. Покончив с последней деревней, великан развернулся обратно и, подобрав по пути огненные сферы, добрался до верхушки горы. Издав победоносный рык, он распался на множество огоньков, которые вскоре потухли. Результатом пробуждения гиганта были 4 полностью уничтоженных деревни, в которых все еще бушевал пожар, полностью разгромленный флот, обломки лодок и трупы матросов, которого постепенно прибивало к берегу, а также глубокий шок у любого, наблюдавшего сие явление, будь то жители прибрежных деревень или случайные свидетели. Это было нечто невероятное. Староста не мог подобрать слов, чтобы описать свои чувства. Он и Конрад радостно приветствовали магов, которые приземлились на поляну. Впрочем, тем явно было не до этого, большинство из них вели себя вяло и единственным их желанием было поскорее лечь спать. В положительную сторону от общей массы отличались только Диффуз, Котор и Хаттер, на долю которых выпало не так уж и много работы. В отрицательную, Альвира, на чьих хрупкие плечи пришлось больше всего труда, и которая потеряла сознание сразу, как только великан вернулся на гору. Ее одежду и волосы можно было выжимать от пота, а кожа на руках оказалась обожжена и слезала. Заметив это, Котор создал два водных нарукавника, после чего немного подогрел их и надел на руки девушки. Мирея, все это время державшая подругу на руках, одобрительно на него посмотрела, ей уже приходилось видеть магическое истощение, поэтому она знала, что маг старается помочь ее подруге. Вампир, наблюдавший за всем происходящим, убедил Геронта оставить поздравления на потом и, погрузив магов на более компактные платформы, развез их по домам, спокойно дожидаясь, пока староста проведет каждого буквально до кровати. Договорившись с ним об общем сборе вечером этого же дня, Мист доставил своих спутников домой. Мирея тут же аккуратно уложила подругу на одну из кроватей, а Котор убрал водные нарукавники, оторвав при этом немало и так слезавшей кожи, а затем сразу полил раны девушки эликсиром, взятым у одного из магов. Раздалось шипение, после которого они практически на глазах начали затягиваться и зарастать новой кожей, под конец пусть и не исчезнув полностью, но значительно уменьшившись в размерах. «Это все, чем я могу помочь», – прокомментировал он, заметив взгляд вампира. «Теперь ей просто нужен отдых, желательно не меньше дня». «О, не переживай, я больше не планировал ничего столь же грандиозного, так что у вас будет время отдохнуть. Ты-то, может, и не планировал, а вот орки. Хотя, думаю, твоя идея сработает, так что им будет чем заняться», — хмыкнул Хаттер, усаживаясь на свою кровать. «Какая идея? О чем идет речь?» Мирея недоуменно перевела взгляд с дворфа на вампира. «Это он про тотемы», — вампир усмехнулся. «А что с ними? Кстати, да, зачем ты сказал оставить их? Затем, чтобы дать этим дикарям ответ на самый важный вопрос и заодно заставить маяться ерундой, а не раздумывать, откуда здесь взялось огненное чудовище», — заметив недоумение зверодевушки, вампир пояснил. «Те, кто живут на побережье, видели страшного огненного великана, который сжигал все на своем пути. Что это было, откуда взялось, и как защититься, это три основных вопроса, которые у них возникнут. Несколько дней они будут бояться даже приближаться к тем островам, но затем все равно приплывут, надеясь найти хоть что-то, уцелевшее в огне. И что они увидят первым? Что все тотемы в полном порядке. А значит, огненный великан не может разрушить тотемы. По какой причине, неважно, они сами найдут этому объяснение, но это и так готовый ответ на вопрос, как защититься. В итоге, следующую пару недель все прибрежные селения будут заняты изготовкой таких же тотемов, а потом всем уже будет плевать, чем был этот гигант и откуда вообще взялся, они-то, мол, теперь защищены. Да, так поступил бы кто угодно, от крестьян до рыцарей, а не только орки, подумав, высказалась Мирея. Ну да хрен с ними, не знаю, как вы, а я, пожалуй, пойду перекушу. Что? Последний вопрос зверодевушка задала, увидев, что вампир протянул к ней руку и чего-то ждет. Ножи, спокойно напомнил Мист. Ох, точно, держи, зверодевушка протянула ему три оставшихся артефакта. А ты куда-то собираешься? Ага, вампир слегка улыбнулся. Пойду проведаю тех шаманов, которых тебе удалось переместить. Не хочу, чтобы они заскучали. Ну, хана шаманам, хмыкнув, прокомментировал его уход дворф. Оспаривать это утверждение не пожелал никто. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика только приветствуется, как и вопросы, в случаях непоняток, они помогают мне исправлять недочеты и следить за общим тоном повествования. Глава 13. Туманность разума. Неожиданные ответы и королевский спор. 24 второго месяца тепла 3127 года, раннее утро. Что ты с ним делаешь? Эй, людское отродье, отвечай мне. Краток беспомощно наблюдал, как незнакомец с четырьмя клинками пристально смотрел в глаза его ученику, Тукаю. Самого орка опутывали кровавые щупальца, полностью лишив возможности двигаться, а магия в том темном месте, куда он попал, была недоступна. Поэтому он, к как и остальные 11 шаманов вперемешку с их учениками, не смогли даже толком сопротивляться, когда незнакомец прошелся по камерам и собрал их, как какой-то урожай. Выставив их в ряд, он начал стукая, которому просто не повезло оказаться первым, и который сейчас полностью застыл под взглядом человека. Прошло несколько минут, и незнакомец очнулся. Он тряхнул головой, а затем из кровавой массы, следовавшей за ним повсюду, вылетел шип и тут же пронзил голову ученика-шамана, который тоже зашевелился. «Ублюдок! Человеческое отродье!» Шаман сплюнул. Внезапно незнакомец посмотрел прямо на него. «О, а вот теперь понимаю», — произнес он на аркском с небольшим акцентом. «Твоя очередь». Незнакомец подошел к орку и посмотрел ему в глаза. Внезапно Краток провалился в темноту. Повинуясь своей интуиции, он попытался сосредоточиться и внезапно оказался в невероятно странном месте. Повсюду был туман, который не давал возможности увидеть что-либо дальше 5 метров. Со всех сторон плавали жидкие облака с быстро мелькающими картинками, которые почему-то казались Кратогу очень знакомыми. Попытавшись дотронуться до одного из них, шаман увидел, что его рука тоже состоит из тумана и немного расплывается при движении. Неожиданно рядом появился все тот же незнакомец. В отличие от орка, он выглядел столь же материальным, как и раньше, и совершенно не собирался расплываться. Кажется, он тоже слегка удивился при виде шамана. «Ты умеешь защищаться от вторжений в разум?» – спросил он, приподняв бровь. «Чего? Какое еще вторжение?» Шаман не чувствовал своих губ и точно не знал, произнес ли он это, но, кажется, собеседник его услышал. «А, понятно, это интуитивная защита», незнакомец тут же потерял к нему интерес и растворился в тумане. Тем не менее, орк все еще чувствовал его присутствие и несколько раз видел его тень. А еще до него постоянно доносились отдельные слова и отрывки фраз, как-то «бардак — это бесполезный хлам ТЦЦ, дикари». Когда незнакомец вновь мелькнул где-то рядом, шаман попытался схватить его, но внезапно его рука разлетелась на 1000 мелких капель. К его удивлению, боли он совершенно не почувствовал, но страх все равно заставил его резко дернуться назад, причем ему это удалось. «Не мешай» раздалось как будто отовсюду. Краток не знал, сколько времени он провел в таком странном состоянии, но в какой-то момент поднялся сильный вихрь, и он почувствовал, что его раздирают на 2 части. Оглядевшись, он увидел рядом с собой свою копию, которую, впрочем, тут же унес вихрь. «Хаем», вроде все в очередной раз донесся до шамана голос чужака, а затем он вновь обрел свои чувства и, открыв глаза, увидел перед собой лицо незнакомца, глаза которого сейчас были красными и имели странные крестообразные зрачки. Когда чужак отошел в сторону, Краток успел заметить движение крови, а секунду спустя его голову пробил кровавый дротик, навсегда отправив его в объятия вечной тьмы. 24 второго месяца тепла 3127 года, вечер. В тишине комнаты раздался громкий плюх, за которым последовало раздраженное шипение девушки, вначале от боли, а затем от досады, что часть похлебки, ложку с которой она так и не донесла до рта, пролилась на стол. Альвира глубоко вздохнула и в очередной раз поблагодарила Катора, который спокойно прервал свой ужин и вытер разлитую жидкость. «Ни за что. В моей академии студенты, углубленно изучавшие магическую медицину, часто дежурили в лазарете. Ну, а после любых состязаний или экзаменов он всегда был переполнен, сама понимаешь. Так что я привык ухаживать за истощенными магами. И могу сказать, что ты держишься гораздо лучше многих из тех, кто мне попадался. Ну, я просто сомневаюсь, что настойка сонатита появится из воздуха, даже если я разревусь», — хмыкнула девушка. «Поэтому остается только терпеть. Мне и так повезло, что ты вовремя нашел здесь эликсир заживления и обработал ожоги, иначе пришлось бы любоваться новыми шрамами. Было бы проще, если бы при мне была моя сумка с зельями и амулеты, но, к сожалению, она осталась у дворфов. А еще проще было бы, если бы никакого истощения вообще не было. Думаю, это мечта любого, кто хоть раз его испытывал», — хмыкнул Катор. Он был совершенно прав, во всем мире не нашлось бы мага, который хоть единожды не задумывался о том, сколь могущественными могли бы быть его заклинания, если бы использование магии не несло никаких последствий. Но реальность была сурова, стоило магу пропустить сквозь свое тело чересчур большое количество маны и превысить свой лимит, как магическое истощение было тут как тут. Вначале оно подкрадывалось незаметно, ну кто обратит внимание на легкую тяжесть в теле и поднявшуюся температуру, особенно посреди боя, а затем резко начинало проявляться, заставляя мышцы судорожно сокращаться, а кожу плавиться. Чаще всего страдали именно руки, особенно запястья и кисти, большинство магов интуитивно использовали их как точки выхода маны. Впрочем, остальному телу тоже доставалось, и после каждого случая истощения стоило отдыхать минимум пару дней. Понятное дело, что именно в этот момент маги были очень уязвимы, поэтому в любой уважающей себя академии старались не допускать подобных случаев, а лазарет был еще и крепостью, в которую просто так не мог зайти ни один ученик. А вот в бою все было ровно наоборот, именно истощением магов одной из сторон заканчивались любые сражения, и только после этого в дело вступали обычные воины. Кстати, а где все? Девушка проснулась всего минут 15 назад и первым делом решила утолить голод. Сейчас же, когда она кое-как справилась с похлебкой, к ней пришло осознание, что в доме они с которым одни. Мист и Мирея еще пару часов назад ушли к старости, у него должно проходить обсуждение ночного боя. А Хаттер отправился проверять состояние барьера, чтобы распланировать его починку с учетом того, что местные маги тоже выдохлись. Ох, надеюсь, за пару дней, пока я буду восстанавливаться, вы успеете закончить этот долбанный барьер. А вот тебе, кажется, даже нравится над ним работать. Да и с дворфом ты быстро сошелся, Альвира внезапно поняла, что это первый раз, когда они с которым говорят один на один, поэтому решила воспользоваться возможностью и побольше узнать о маге. Несмотря на его не самый простой характер, он невероятно опытный маг защиты. И я очень рад возможности поработать с кем-то такого уровня, тем более, бесплатно, Котор пожал плечами. Не думал попроситься к нему в ученики, думал. Но он вряд ли согласится, по крайней мере, сейчас. К тому же он планировал уйти из отряда, как только мы окажемся в каком-нибудь людском государстве, а я вот не против остаться, да и не уверен, что мист меня отпустит в случае чего. Отпустит. А, точно, он же тебя тогда вроде как нанял, девушка ненадолго задумалась. Но при этом вы ведь не успели обсудить ни сроки, ни обязанности, ни оплату, да и сам контракт был только на словах. Сейчас-то понятно, тебе просто некуда уйти, разве что остаться в этом городе. А вот когда мы прибудем в какое-нибудь государство, думаю, тебе стоит уточнить детали. Да, именно так я и собирался сделать. А ты тоже с ним заключала контракт? Кстати, да, в смысле, нет. То есть, в том-то и дело, что нет. Тогда, незадолго до перемещения, ко мне подошла Мирея и намекнула, что, возможно, чуть позже он захочет к себе в команду еще одного мага. И это могу быть я. Ну, а взамен меня освободят из тюрьмы. Понятное дело, что я сказала ей, да но с самим мистом я не говорила и, по факту, ничего ему не обещала. Так что, в теории, по прибытии в какой-нибудь город я могу сказать пока и уйти. На практике, думаю, ему это не слишком понравится. К тому же Мирея точно останется с ним, Альвира слегка вздохнула. Кажется, не мне одному предстоит с ним разговор в будущем, слегка приподнял уголки губ Котор. Девушка только задумчиво кивнула. Впрочем, вскоре она отвлеклась, скрипнула входная дверь, и в комнате появились вампир и зверодевушка, которая зевала на ходу. «О, ты уже очнулась. Как себя чувствуешь?» Мирея присела рядом с Альвирой, мельком глянув на не до конца затянувшиеся ожоги на ее руках. «Просто замечательно», — девушка улыбнулась подруге. «Но пару дней предпочту отдохнуть. Ты и правда ночью отлично поработала, так что отдых будет заслуженным», — похвалил девушку вампир, а затем обратился к магу. Хаттер не говорил, когда вернется. «Нет», — Котор отрицательно покачал головой, а потом повернулся к зверодевушке, заметив, что она опять зевает. У старосты было настолько скучно. В ответ она забавно фыркнула. «Ну, поначалу все было нормально, все обсуждали бой, староста хвалил магов, маги хвалили друг друга и тебя», — Мирея кивнула подруге. «Они были очень впечатлены твоими навыками, прямо очень-очень, так что не удивляйся, если кто-то даже попросится к тебе в ученики». А вот потом началось, во-первых, полчаса этот, как его, Детонавир, спорил со старостой и мистом по поводу судьбы Дефуса и не хотел его с нами отпускать. Мол, раз теперь орков на островах нет, то и парень больше никуда не сорвется, мол, отпускать его с незнакомцами, безумие, и так далее. В общем, еле удалось его успокоить, а то он в какой-то момент вообще с нами захотел лететь. Его можно понять, пожал плечами Котор. Можно, согласилась зверодевушка. Но, тем не менее, слушать их спор было крайне интересно. А что было во-вторых? Подключилась к беседе Альвира. А во-вторых, вот этот вот, она обвинительным жестом указала на ухмыляющегося вампира, начал обсуждать со старостой все подряд. Как сделать из костей удобрения, как построить на поверхности какие-то теплицы, как лучше их замаскировать, как улучшить ульи, как незаметно ловить рыбу, и еще целую кучу подобных бытовых моментов. А, нет, поначалу мне послушать было интересно, но когда дело дошло до каких-то пропорций, расчетов и всего прочего, я просто вырубилась. Зверодевушка ненадолго остановилась, чтобы перевести дух. «А у тебя, видимо, очень обширный круг интересов», – заинтересованно сказал Котор, повернувшись к вампиру. «Он у него не просто обширный, у меня такое ощущение, что он разбирается вообще во всем», – высказалась зверодевушка. «Откуда у тебя все эти знания?» «Да все просто, в разные периоды своей жизни я занимался множеством различных дел», начиная с фермерства и заканчивая политикой, пожал плечами вампир, в разные периоды жизни. Секундочку, зверодевушка прищурилась. Из-за того, что ты выглядишь как обычный человек, я забыла задать тебе один вопрос, а сколько лет живут вампиры? Столько, сколько не позволяют себя убить, мист улыбнулся. Что? В смысле? Сколько конкретно тебе лет? Точно, не знаю. Приблизительно, 40 тысяч, плюс-минус пару сотен. Вампир спокойно посмотрел на ошарашенные лица собеседников. «Сколько?» – переспросила Мирея, тряхнув головой. «Ты услышала правильно. Этого не может быть. Почему?» «Потому, да потому, что не может и все. Все когда-то стареют и умирают. Благодаря регенерации, мы – нет, вообще. То есть, вы – бессмертные. Вообще, в теории, да. Фактически, нас можно убить, просто это не под силу времени или болезням». «Вот так новость», – протянула зверодевушка, которой явно нужно было немного времени, чтобы переварить полученную информацию. Маги тоже молчали, хотя, в отличие от Альвиры, которая смотрела на вампира широко раскрытыми глазами, Котор просто выглядел чуть более удивленным и задумчивым. Следующая минута прошла в тишине, однако вампир никого не торопил, он давно привык к подобным реакциям, к любым реакциям. Кто-то просто воспринимал сказанное как шутку. Кто-то не мог вымолвить и слова, кто-то бесконечно отрицал, не понимая, что уже поверил, кто-то завидовал, а кто-то принимал как факт и забывал об этом через минуту. Последний вариант вампиру нравился больше всего, но он же был и самым редким. «Нет, но ты точно не шутишь», — подала голос Сальвира, которая все еще пыталась вписать бессмертное существо в свою картину мира. Вампир просто кивнул. «Но ты же даже не похож на такое древнее существо». А ты видела много древних существ? Нет, но, в общем, когда слышишь такую цифру, представляешь себе нечто, хаем, нечеловеческое, а ты пусть и ведешь себя странно, но все равно как человек. Возможно, это потому, что вампиры произошли от людей. А возможно, потому, что я сам решил так себя вести, мист вновь спокойно улыбнулся. То есть, вампиры когда-то были людьми, заинтересовалась Мирея. Кажется, она быстрее подруги приняла сам факт бессмертия ее спутника и теперь в ней взыграло банальное любопытство. Да, а как человек смог превратиться в вампира? По чистой случайности, когда смешалась магия того мира и кровь, вампир решил не углубляться в детали. И много вас таких, ну, у тебя дома, таких, это вампиров или 40-тысячелетних вампиров. Первых, около 7 тысяч, вторых, всего один, то есть... «Ты единственный такой древний». Зверодевушка слегка восхищенно, будто на какую-то реликвию, посмотрела на Миста. «А что случилось с остальными? Они были убиты. Кем? Оборотнями? Ведьмами? Мной? Ау, ну, ладно. Видимо, у вас тоже в порядке вещей убивать представителей своего же вида», Мирея ненадолго задумалась. «А как к вам относятся люди? Завидуют? Боятся? И как вообще живут вампиры? Ну, в смысле... Чем занимаются? У вас ведь бесконечно много времени». Постепенно у зверодевушки возникало все больше вопросов. Мысленно вампир только порадовался этому и старался отвечать на большинство из них, тем более, что в основном они касались обычной жизни и способностей вампиров. Хотя иногда он все же оставлял любопытство собеседницы неудовлетворенным. Например, когда она спросила, как можно убить вампира. Попутно Мист замечал, как Альвира успокаивается, просто слушая их с Мирией диалог, а заодно ожидал вопросов от Катора, который все это время молчал. К тому моменту, когда у Мирии уже устал язык и она взяла перерыв, домой вернулся Хаттер. Оглядевшись по сторонам, дворф подозрительно прищурился и уставился на вампира.